My name is Van. I'm hired for people to fulfill their fantasies. Deep, dark fantasies. Время прошло с тех пор, когда Boy проник next door. Fuck it, semen. Подвалился, когда открылся. С запада влетела птица кровожадная. Но пришел Владимир Путин и сказал: Владимир Путин, политик-лидер, наш бой next door страну поднял, Россию не предал. Новый пошла Россия с новой силой, курс взяла на suck some dick после божьего spanking. Еврозапад взбеленился, грязной ложью навалился, вежливо ответил Путин. Владимир Путин, политик-лидер, наш бой next door страну поднял, Россию нахер не предал. Владимир Путин, политик-лидер, наш бой next door страну поднял, Россию Настя не предал. Владимир Путин, политик-лидер, наш бой next door страну поднял, Россию Настя не предал. Россию.